Глава 45. 2010 год. Строительство Москва-Сити выглядело впечатляюще. Виктор невольно съежился, глядя на гигантские остекленные небоскребы. На мгновение ему показалось, что он перенесся в какой-то голливудский фильм, где главный герой приземляется на вертолете на крышу и дальше, схватив канат, скользит по зеркальной глади вниз. «Мы ведь можем просто прийти к ней в офис и договориться», — неуверенно сказал Денис. — Уже пробовали, — ответил Шаров, оглянувшись с водительского сиденья микроавтобуса. Секретарь не соединяет, постоянно откладывает встречу. Записаться невозможно. Пробиться к ней тоже невозможно. Она на совещании, она на производстве, она в командировке. Все. Может, стоит подождать, пока она выйдет? Из уверенного в себе капитана огромного контейнеровоза Денис вдруг превратился в шестиклассника, и Виктор даже улыбнулся, представив себе картину. Мальчишка с портфелем под мышкой прижался к стене подъезда и осторожно выглядывает оттуда, вздрагивая от каждого хлопка двери. Но каждый раз из подъезда появляется совершенно не тот человек, кто ему нужен. Вернее, не та. Он ждет одну единственную, которая живет на пятом этаже, и окна ее выходят во двор. Если встать под дерево, она может заметить, и тогда провал. Он ждет ее, не зная, что скажет, если она все же выйдет. И тем не менее стоически продолжает топтаться на месте и выглядывать из-за стены, несмотря на ветер, дождь и сгущающуюся темноту, которую не может разогнать одинокий сгорбленный фонарь, желтоватый свет которого освещает ее подъезд. Она не пользуется общими входами и выходами. По крайней мере, я наблюдаю за подъездом апартаментов уже третий день. И ничего. Я ни разу ее не видел, хотя она точно сейчас в башне Федерация Запад. «Откуда вы узнали?» — быстро спросил Виктор. «Может, она и правда в командировке?» «Во-первых, ее окна. Она живет на 65-м этаже. Я нашел данные купли-продажи помещения на ее имя». Ну и по схеме установил, с какой стороны дома и где именно оно находится. Каждый вечер окна зажигаются примерно в 21 час. Ну и во-вторых, у меня есть знакомый в пожарно-спасательном отряде, который тут базируется. Он мой должник, поэтому пошел навстречу. А так, конечно, тут все строго конфиденциально. Я попросил его узнать, на месте ли директор компании SoftPlay Solution, чей офис на 49-м этаже. Под предлогом проверки пожарных датчиков он сходил туда и лично удостоверился. Она лично при этом присутствовала. Это было вчера. Денис помолчал, переваривая информацию, потом спросил. «И как мы попадем туда?» Шаров покачал головой. «Я-то могу попасть, но толку? Она вряд ли меня узнает. А если узнает, это будет бесполезно». «Да уж», — Денис глянул на добротный пивной живот полицейского. «Когда-то вы...» — он осекся, вспомнив, кто перед ним сидит. «Продолжай, не стесняйся», — Шаров похлопал себя по животу. «Да, когда-то я бегал, и, говорят, бегал неплохо. И что со мной стало?» «Главное, ничто», — задумчиво произнес Виктор, глядя на центральный вход в башню, где постоянно сновали деловитые люди. «А когда?» Шаров хлопнул ладонью по рулю микроавтобуса. «Возможно, ты прав. Когда?» Он перевел взгляд на башню. «Нужно что-то решать. Стоять долго здесь нельзя. Нас обязательно заметит охрана. Появятся вопросы. Я и так уже торчу тут сверхположенного. Странно, что пока не погнали». «Номера у автобуса непростые», — заметил Виктор. «Скорее всего», — согласился Шаров. «Даже когда по городу едем, гаишники отворачиваются». «Хотя с виду самые обычные номера». «Никто не хочет психушку!» — хохотнул Виктор, слегка разрядив обстановку. «А почему бы просто не позвонить ей?» — предложил Денис. «Наверняка по своим, так сказать, каналам вы могли бы найти ее личный сотовый. По-моему, это лучший вариант». «Да уже нашел! Только если ты не сможешь ее убедить за несколько секунд, считай, дело провалено. Она усилит охрану и станет еще более осторожной». «Может, попробовать через доставку еды? Чем-то же она питается?» Притвориться доставщиком, и дело с концом. Виктор увидел парня с характерным зеленым ящиком за спиной, который что-то говорил охраннику за прозрачными стеклами первого этажа. Тот внимательно выслушал, потом подошел к телефону у стойки, позвонил, А после махнул доставщику рукой. Под пристальным взглядом парень прошел к лифту и вскоре скрылся из виду. Даже если нам удастся подслушать ее разговор и перехватить заказ, а после подменить курьера, хотя это маловероятно, но допустим, на 49-м этаже его встретит ее охрана и заберет продукты. К тому же я абсолютно уверен, ей приносят еду из ресторана на 62-м этаже. Так что этот вариант тоже отпадает. Вот же черт, вырвалось у Дениса. Не думал, что она так осторожна. Она миллионерша, напомнил Шаров. К тому же, тот парень, который орудовал в районе школы, до сих пор не пойман, заметил Шаров. Мы, конечно, думаем, что он у нас в руках. Сидит в наручниках в карцере воинской части, но я бы не был так в этом уверен. И она слишком близко принимает это на свой счет. На что вы намекаете? Встрепенулся Виктор. Мы же... Лет 8 назад в одном из интервью она сказала, что опасается за свою жизнь. Мол, ей кажется, что за ней постоянно кто-то следит. Профессор слишком стар, чтобы выделывать такие кренделя. Это кто-то другой. Я допускаю, что чисто из профессионального интереса он хотел бы заполучить маньяка себе в лабораторию. Уж не знаю, что он там делает со своими подопытными. Я долго занимался этим делом. И сейчас почти уверенно могу сказать, настоящий убийца моложе. И он явно психопат. Умный, хитрый и осторожный, как зверь. Разве не бывает стариков-убийц? Да хотя бы этот Ганнибал Лектор из «Молчания ягнят», — сказал Денис. Он следил, как высоченный кран поднимает балку к строящемуся этажу второй башни «Федерация». Балка опасно вращалась. Но крановщик словно не замечал этого. Рабочие на строящемся небоскребе отошли в сторону, указывая на балку руками. «Бывает, конечно», — ответил Шаров, — «но здесь явно что-то другое». Впрочем, больше нигде и никогда она об этом не упоминала. Я пытался с ней связаться, но бесполезно. «Возьмете отпечатки у старика, и все станет ясно». Он не оставляет отпечатков. «Значит, ДНК», — не унимался Денис. «Что-то же он оставляет?» «Тщательно расчлененная трупа в мешках. Вот что он оставляет». У Виктора пикнул телефон. Он достал его из кармана куртки, прочитал сообщение и переменился в лице. «Это Лена. Она нашла на форуме в интернете интересное сообщение, которое, возможно, нам поможет». Шаров и Денис тут же отвлеклись от разглядывания главного входа башни «Федерация Запад». Один игрок пишет, что некий персонаж в игре скупил оружие и какие-то магические предметы на десятки или даже сотни тысяч долларов. И этот человек из России, а инкогнито ему отвечает, что он знает, кто это. Прямо не говорит. Но пишет, что, мол, это владелец крупной фирмы, которая сама делает игры. И приводит три буквы SPS. Softplay Solutions, вырвалось у Шарова. Как она... «Нашла». Виктор развел руками. «Она всегда была умнее всех». «И что нам это дает?» — спросил Денис. «Конкретно это — ничего. На том же форуме в курилке есть сообщение месячной давности, где один из игроков хвастается, что продал какие-то кастеты. Внимание! За 500 тысяч рублей!» «Да уж», — вырвалось у Шарова. «Кастет за 500 тысяч?» «Ага». «К тому же не настоящий, это просто пиксели на экране, картинка, пшик!» «Господи!» — простонал Денис. И упоминает ник персонажа, который купил эти самые кастеты. «Внимание! Ее зовут Элизабет Куин. В этой игре она темный эльф самого высокого уровня. В России выше ее нет, а в мире всего несколько игроков, равных ей». «Не могу себе представить», — сказал потрясенный Денис. Виктор отложил телефон и посмотрел на спутников. «Вот так, Лиза!» Шаров поднял голову и посмотрел на светящиеся окна офиса Softplay Solution, расположенного на 49-м этаже. «И все-таки...» «Информация, безусловно, полезная, но как она нам поможет? Мы же не сможем продать ей еще какие-нибудь кастеты или... Что там у них ценится? Может быть, заточки какие-нибудь фирменные зэковские?» «Я могу организовать, у меня вовсе много друзей. Это была бы хорошая идея, только таких заточек у вашего друга никогда не было и не будет», — сказал Виктор жестко. «Это ты зря», — Шаров покачал головой. «В В прошлом месяце управление по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий повязало сразу 7 хакеров. Одна из их квартир была в моем районе, поэтому я имел отношение к делу. Не поверишь? Но одним из видов их деятельности был как раз угон виртуальных персонажей в играх и их последующая продажа. Либо самим горе-игрокам, либо вот на таких форумах. Я могу позвонить следаку, узнать, есть ли что по нашей игре. «Я еще не закончил», — сказал Виктор и снова открыл телефон. Денис и Шаров переглянулись. Самое интересное Лена нашла в разделе офлайн. Оказывается, игроки каждый месяц устраивают сходки. Там есть несколько уровней, кланов. В общем, иерархия, будь здоров. Разумеется, самые крутые ребята тусуются отдельно. Очередная встреча должна была пройти позавчера, в субботу. Но ее почему-то перенесли на сегодня. Начало в 23:00 в заброшенном цеху бетонного завода где-то на западе. Денис пожал плечами. «Мы не можем объезжать все заброшенные бетонные заводы на западе». «Вариант так себе. Давайте я все-таки попробую к ней подняться. Поговорить, объяснить». «Вон дверь», — кивнул Шаров. «Попробуй. Если у тебя не получится, а у тебя точно не получится, она будет знать, что ее ищут, и тогда мы ее точно никогда больше не увидим». «Она же узнает меня», — взмолился Денис. «Неужели так все сложно?» «Конечно, она узнает тебя. Ей сразу доложат. И вот вопрос. Какого хрена 26 лет спустя к ней пришел одноклассник, который ни разу ей не позвонил?» «Я звонил», — вяло попытался оправдаться Денис. «И сразу поймет, что дело нечисто. Возможно, ты связан с кем-то, кто желает ее смерти до сих пор. Откуда она знает, что ты тот же самый очкарик, кем и был?» Шаров говорил сухим, бесцветным голосом бывалого следователя. «Я бы на ее месте после твоего появления утроил охрану и отменил сегодняшнюю сходку». «Не факт, что она там будет, но попытка не пытка», — сказал Виктор. «Значит, нам нужен какой-то очень-очень редкий предмет из этой игры», — вздохнул Денис. «Иначе она не клюнет. Скорее всего, вы правы». «Тогда давай телефон, позвоню, узнаю». Виктор протянул ему айфон. Шаров нажал ручку водительской двери и вышел наружу. «У него от нас есть секреты?» — поинтересовался Денис. «Он сильно изменился. Впрочем, как и мы все. К тому же он бывший следак. Весьма специфическая работа, как ты понимаешь», — ответил Виктор. «Лучше нам не слышать, о чем они говорят. Уж поверь, тебе это точно не понравится». «Лена сказала, что ты сидел...» «Лена?» — удивился Виктор. «Да, обмолвилась. Так получилось. Проходил мимо драки и ввязался. Не повезло. Можно и так сказать. А может, наоборот?» Денис удивленно посмотрел на одноклассника. «Неужели в тюрьме можно найти положительные стороны?» «Гораздо меньше, чем хотелось бы. Но если внимательно посмотреть на ситуацию и подумать...» «То да, можно!» Виктор глянул на Шарова, отошедшего в сторону, и сказал уже тише. «Хотя все же лучше туда не попадать, потому что может оказаться, что никаких положительных сторон ты не найдешь». «Ясно. Одного только не пойму. Как ты его нашел?» Денис кивнул на полицейского. «Пришел отмечаться? А там он, участковый в нашем районе». «Совпадение? Вряд ли. В жизни не бывает совпадений». Когда-то он работал в угрозыске и расследовал дело этого маньяка. Денис вздрогнул. «Даже так? Ну и повороты. Сначала бегун, потом... Это... Но я слышал краем уха, будто его все-таки поймали. Сначала взяли одного, потом отпустили, потом второго. Снова промашка, наконец...» Виктор покачал головой. «Арестовали отца Лены. У него нашли вещи, другие улики, которые якобы принадлежали погибшим». «Я про это не слышал», — удивленно и с некоторым испугом сказал Денис. «Было не до того. Мореходное училище потом завертелось, закрутилось. Рейсы на иностранных судах. Почти не следил за тем, что тут происходило. Ему дали пожизненное. Сидит где-то на севере, но мы его вытащим». «А как у него оказались эти улики?» Денис поежился. «Ты был у него в гараже когда-нибудь?» «Да как-то нет. Я же гулял с другой компанией. В гараже мне мама не разрешала ходить. Вы же там со всякими...» «Ты прав. Там одно хулиганье собиралось», — с удовлетворением ответил Виктор. Как-то я оказался в гараже один. В смысле, из пацанов никого не было больше. И он мне зачем-то рассказал, что, мол, хочет найти этого Моцарта. Но что-то его смущало, как я понял. Он вроде его выследил и даже видел со спины. Но маньяк утек, оставив один патефон, на котором проигрывал свои пластинки во время казни. А недавно... В общем, так получилось, что я снова увидел такой же патефон, и его обладатель признался, что это он и есть Моцарт. Тот старик, который сидит в наручниках в конце коридора? Да, это главврач психбольницы, в которой... Лена сказала, что ты... Вы... Да, мы там побывали, а ты нет. Денис поёрзал на сиденье. После того случая ровно на следующий день мои родители купили билет на самолет, и мы улетели к маминой родне во Владивосток. Там и остались. Повезло тебе. А что он с вами делал? Виктор уже хотел было ответить. Но водительская дверь открылась, микроавтобус ворвался в холодный ветер, а за ним мокрый взъерошенный Шаров. Есть. В протоколе допроса действительно упоминается то, что нам, возможно, поможет. Называется перстень темного мага. И какие-то там еще характеристики. Разумеется, не совсем бесплатно. Но такая вещица, как он выразился, существует в единственном в мире экземпляре. И вообще-то бесценная. Но если кто-то и предложит, то такой товар может стоить больше 5 миллионов рублей. «Нифига себе!» — присвистнул Виктор. «Нужно ехать». В 11 часов вечера темный микроавтобус остановился возле шлагбаума, перегородившего въезд в заброшенный комплекс старого бетонного завода на западе Москвы. Глухой трехметровый забор по периметру венчала скрученная витками колючая проволока. У шлагбаума стояло трое людей в черной униформе. Они были явно вооружены. «Господи, ну и дыра!» — вырвалась у Виктора. Один из мужчин подошел к водительской двери и постучал в окно. Шаров опустил стекло. «Мы везем товар», — сказал он коротко. Мужчина кивнул. «Покажите». Шаров взял с пассажирского сиденья ноутбук, ввел пароль, и экран вспыхнул ослепляющим блеском, от которого охранник на мгновение зажмурился. «Я сделаю фото», — сказал он, подняв руку к глазам. Шаров заметил, что в момент вспышки двое других мужчин потянулись к оружию, спрятанному под черными куртками. В глаза ему бросилась четкая выправка и почти мгновенная реакция, хотя первый охранник был пойман врасплох. «Конечно!» — щелкнула камера телефона. Мужчина отошел на пару шагов назад в тень, отправил сообщение и стал ждать. В окружающей темноте практически ничего невозможно было разобрать. Разве что верхушки деревьев на фоне быстро плывущих в черном небе облаков. На карте завод вообще отсутствовал. Место было обозначено как пустырь, заштрихованный при этом красными линиями, означавшими, что объект, скорее всего, относится к охраняемым. Но что тут охранять, было решительно непонятно. За оградой высилась бетонная коробка без окон, без дверей, возле которой стоял блестящий черный «Хаммер», словно аристократ, одетый по последней моде, попавший с бодуна на свалку. Шаров предположил, что это машина Лизы. Иначе и быть не могло. Однако что-то его настораживало. Какой-то неясный шум, гул. Он не мог понять его источника. И потому чувствовал себя неуютно. Он посмотрел на своих спутников в зеркало заднего вида. Они были спокойны, хотя спокойствие явно давалось им нелегко. Наконец телефон охранника завибрировал. Он посмотрел на экран, подошел к Шарову и спросил. «Сколько вас?» «Трое, включая меня». «Оружие есть?» Шаров покачал головой. «Если есть, лучше сразу сдайте. Там все равно придется выложить». «Нет». Охранник посветил в автобус позади Шарова и поднял руку. В то же мгновение шлагбаум открылся. «Поезжай прямо за корпус. Там свернешь налево. Дальше увидишь». Шаров кивнул и нажал педаль газа. «Надеюсь, нас выпустят обратно, а не закопают прямо здесь», — вырвалось у Дениса. Однако, когда автобус за огромным бетонным корпусом повернул налево, он разинул рот от удивления. «Вот это да!» Вся площадка перед зданием была заставлена дорогими иномарками и лимузинами. «Что за хрень?» Не удержавшись на повороте, Виктор от изумления едва не упал. «Чьи это машины?» «Я так понимаю, это сходка», — констатировал Шаров. «Одуреть! То есть все эти они игроки?» «Получается, что так...» Шаров увидел, как с края бетонного короба открылась дверь, и оттуда вышли двое мужчин точно в такой же форме, как и те, что стояли на воротах. Один из них махнул рукой, и Шаров затормозил возле него. «Выходим», — скомандовал он. Виктор подхватил ноутбук, открыл боковую дверь и выскользнул в мрачный холодный сумрак. За ним последовал Денис. «Нам придется вас обыскать. С этим не будет проблем?» — спросил охранник пониже ростом. Второй держался за его спиной и внимательно смотрел на посетителей. «Валяйте», — сказал Шаров. «И машину тоже. Без проблем». Они быстро обыскали всех троих, прошерстили микроавтобус. На все ушло не больше 5 минут. В руках охранника Шаров заметил прибор для поиска жучков. Второй был с металлоискателем. «Непростые ребята», — подумал он. «Все чисто», — доложил коротышка по рации. «Ноутбук с ними». Выслушав ответ, он махнул рукой. «Идите за мной». Шаров оглянулся. Все до единой машины на площадке перед бетонным строением были пусты. Ни одного человека. Стоянка словно вымерла. Куда же делись все эти люди? Странный звук нарастал. Когда они вошли в дверь и оказались у подножия узкой, едва освещенной лестницы, ведущей вверх, и когда шли наверх, один пролет сменил другой, они поднимались все выше. Виктор запыхался. Зато Денис шел, словно это была ровная площадка. Ему преодолевать такие крутые лестницы было не впервой. Звук нарастал. Наконец, на 6-м пролете они оказались перед массивной железной дверью. Денис даже хмыкнул, до того она была похожа на корабельную. С другой стороны что-то щелкнуло, лязгнул замок, потом еще один. Дверь отошла бесшумно. А может, шума они не расслышали, потому что тут же были сбиты с ног волной плотного звука. Рев, громкость, басы и напор, которого были просто невероятными. «Теперь понятно, что я слышал возле шлагбаума», — прокричал Шаров Виктору, но тот ничего не понял и только махнул рукой в ответ. Оказавшись на верхнем ярусе галереи, они поняли, что происходит. Грандиозность представления, сцены и перформанса действительно поражали. Внизу, прямо перед ними, метрах в 70, располагалась сцена, залитая ярким переливающимся светом. Синим, амарантовым, бордовым, пурпурным, бирюзовым, малахитовым. От цветов этих слепило глаза, и лучи, искрящиеся, фонтанирующие цветом музыки, скользили по залу, стенам и под потолку строения. В центре сцены стоял диджейский пульт, за которым, нажимая кнопки, слегка пританцовывал человек в венецианской маске. Зал был наполнен до отказа. Музыка — это была ритмичная техно, распространялась по залу энергичными волнами, и вся эта масса людей походила на единый организм, двигающийся в каком-то чарующем непрерывном танце. Шаров приостановился, взялся руками за ограждение. С высоты 6-го этажа вид открывался поистине невероятный. Снаружи даже предположить было нельзя, что здесь может происходить нечто настолько грандиозное. «Это сходка!» — проорал ему на ухо Виктор. Полицейский покачал головой. «Нет, просто прикрытие!» Охранник спереди остановился и снова махнул им рукой. Виктор едва оторвался от невероятного зрелища и заметил, что Денис даже слегка пританцовывает. «Вот это круто!» — услышал он возглас одноклассника. «Сейчас бы туда, вниз!» Виктор потянул его за рукав куртки, и тот неохотно пошел следом. Замыкал строй второй охранник. Они пересекли зал и уткнулись в железную дверь, которая вывела к лифту. Охранник нажал кнопку вызова кабины. Старый, времен СССР, грузовой лифт нехотя поднялся и распахнул свои двери. Второй охранник остался на этаже. Внутри пахло машинным маслом, в котором можно было различить едва уловимые нотки дорогих женских духов. Лифт поехал вниз, и Виктор вдруг почувствовал панику. Словно бы кто-то мощной рукой сжал его легкие, сердце не давая вздохнуть. Лампочка в углу лифта, забранная железной сеткой, едва горела. Он с трудом различал своих спутников. а лифт все продолжал спускаться. Музыка вдруг исчезла, и наступила напряженная тишина, в которой сквозь лязг направляющих тяжелого лифта и шум мотора он слышал, как глухо бьется его сердце. Наконец лифт дернулся и замер. Двери открылись. Они вышли в темный подвал, в углу которого валялись здоровенные шестерни и бочка с надписью «Серная кислота». Виктор поежился. Охранник набрал код на двери, щелкнул замок, и когда она открылась, они попали в роскошный, отделанный темным бархатом коридор, стены которого были украшены средневековым оружием, блестевшим, как новое. Виктор почему-то не сомневался, что все эти мечи, щиты, арбалеты, копья и ножи — настоящие, купленные за баснословные деньги в магазинах антиквариата и на закрытых форумах продавцов раритетного оружия. Каждый экспонат был подписан. Позолоченные таблички освещались приглушенным светом. Они прошли в конец коридора. Охранник остановился, открыл дверь справа и кивнул. «Проходите, устраивайтесь. Напитки, сигареты — все в вашем распоряжении. Можете пользоваться». Дверь закрылась, и охранник исчез. Это была большая комната с мягкой кожаной мебелью, диваном и креслами, расставленными вокруг овального столика с изящной инкрустацией, бьющей копьем невидимого врага женщины. Из колонок лилась мягкая, едва слышная музыка. «Это же Лиза», — прошептал Денис, указывая на стол. «Точно», — тихо сказал Виктор. «У богатых свои причуды», — заметил Шаров и подошел к бару с выпивкой, в котором было штук 20 наименований. «Жаль, что я за рулем», — сказал он, разглядывая этикетки. Минут через 15, когда они уже начали терять терпение, дверь неслышно отворилась. Шаров, утонувший в мягком кресле, уставился на женщину в дверях. Денис, который теперь стоял возле бара, попятился, а Виктор с трудом подавил возглас изумления. Она, несомненно, была ослепительно красива. Надменная, холодная красота, словно обжигающий клинок, резала в самое сердце. Она не сильно изменилась с тех пор, только черты стали более тонкими, изысканными. Она была почти неотличима от той яркой вспышки, ослепившей охранника на воротах. На экране тогда возникла волшебница, чарующая демоница из игры, на пальце которой сверкал изысканный перстень темного мага. «Добрый вечер», — сказала она и покачала головой. Тонкая прядь, выбившаяся из-под золотой заколки, легонько качнулась. «Надеюсь, вы пришли не просто повидаться. И перстень действительно у вас. Иначе, боюсь, вы сильно об этом пожалеете».